тьма бежала прочь. Нечистой силой день и ночь гонимы, искал в гробах убежище себе. А камни бился, все бежали мимо. Пришел Иисус, принес конец борьбе. Где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет верских забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус Христос войдет. В сердцах печаль, а в будущем страдание. Прибит на крест, кто был их душ царем. Сгустился мрак, стеснили грудь рыданья. Пришел Иисус, и ночь сменилась днем. Где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет мирских забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус Христос сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус Христос пойдет.